Андрей молчал, крутя папиросу в пальцах. «Ты мне вот что скажи, без протокола. Для чего тебя слон из Ярославля высватал?» «Он мне сказал, что человек есть, вроде барыга. Они у него с матросом пока в шестерках бегают, но до поры. Ждут, когда он большое дело слепит, тогда порешат его и заберут товар и деньги». Данилов внутренне усмехнулся. Он вспомнил, как Виктор Розанов, захлебываясь, говорил, что среди блатных он, наконец, нашел верную дружбу и настоящую мужскую честность. Нет, в этом мире вместо дружбы — предательство, а вместо честности — вероломство. «Ты что-нибудь о банде слышал?» «Мало. Знаю только, что у них машина, и они под Москвой шуруют. Знаю, что есть еще один человек. У него с Питером связь. Вот он и связан с бандой». Данилов отправил задержанного в камеру и долго думал о том, что у него нет никаких подходов к банде. Оставалась единственная надежда, что санитарная машина нарвется на заградительные посты. Спецсообщение было разослано всем подразделениям милиции, подвижным КПП, в штаб войск по охране тыла действующей Красной Армии, в НКГБ. Шли дни, но машина не появлялась. Банда, как говорят подводники, легла на грунт. Но это не меняло дело. Весь январь сотни людей в Москве и области искали любые следы. 25 января комендантский патруль проверял документы в дачном поезде, идущем в Загорск. Пытался задержать человека в форме капитана медицинской службы. Тот, отстреливаясь, выпрыгнул на ходу из вагона и скрылся. На месте перестрелки остались гильзы от пистолета «Радом». Значит, банда не ушла, а только затаилась до времени. Возможно, до весны. Теперь любое происшествие в городе Данилов примерял к этой банде, старался найти любую зацепку. Время шло, а следов пока не было. Февраль 1943 год. Москва, Ярославль, Волховстрой, Ленинград, Москва. Утром Данилову позвонил Серебровский. Он выполнял обязанности начальника МУРа. Начальник лежал в госпитале после операции аппендицита. Данилов два дня назад вырвался к нему. Начальник читал «Три мушкетера» издания Академии. «Слушай, — печально сказал он Данилову, — веришь, нет? После гимназии впервые перечитываю. Книга-то великая, нужная книга. Она людей мужеству и верности учит». Начальник в белой казенной рубахе, схваченной пуговичкой на горле, казался совсем молодым. А может быть, книга их юности положила свою печать на его лицо. Данилов хитрыми путями достал яблоки и принес ему. Тот взял одно, понюхал и сказал печально: «Детством пахнет». Данилов потом шел по улице и вспоминал печальные глаза начальника, потрепанный томик «Трех мушкетеров» и яблоко в его руке. Серебровский позвонил и сказал зло: «Собирайся, Иван, начальник главка вызывает. Сейчас он с нами поговорит кое о чем и пряниках». Данилов пошел в отдел, где стоял большой платяной шкаф, оставшийся с тех пор, когда они официально жили на казарменном положении, вынул новый китель, снял гимнастерку и пошел чистить сапоги. В туалете он посмотрел на себя в зеркало. Вроде все нормально. Щеки глянцево блестели. Много лет назад в коридоре МЧК его встретил Дзержинский. «У вас мало времени, Данилов?» — спросил он. «Есть время, Феликс Эдмундович. Тогда не забывайте бриться по утрам». Данилов мучительно и жарко покраснел. С тех пор его никто не видел небритым. Серебровский ждал его внизу. Он нервно ходил по тротуару, забросив руки за спину. «Готов?» — спросил он. «Как видишь». «Тогда поехали». «Зачем вызывают?» «Из-за докторов». Так в Муре называли ту самую банду. «Значит, ордена нам сегодня не дадут», — Данилов открыл дверь машины. Коридоры наркомата были пустынны и строги. Вся жизнь проходила за дверьми кабинетов с эмалированными овалами номеров. Приемная начальника главка, огромная и сумрачная, была обита темными дубовыми панелями. Навстречу им поднялся капитан. Левая рука, затянутая в черную перчатку, беспомощно висела вдоль кителя. «Полковник Серебровский и подполковник Данилов?» — спросил он. «Так точно», — ответил Серебровский. «Подождите». Адъютант скрылся за дверью, выполненной под шкаф. «Порядок у вас тут», — мрачно сказал Данилов. «Не тебе здравствуйте, не тебе...» Дверь распахнулась, на пороге стоял капитан. «Прошу». Начальник главного управления, комиссар милиции второго ранга, сидел за огромным полированным столом. Ничего не было на этом столе, только пепельница и календарь. «Товарищ комиссар, по вашему приказанию полковник Серебровский прибыл. Товарищ комиссар, по вашему приказанию подполковник...» Комиссар махнул рукой. «Садитесь». Они сели. Начальник главка достал пачку Казбека, толкнул ее через стол. «Курите». Они закурили, и синий ароматный дым поплыл по комнате и кучками облаков. «Ну что ж, товарищи, я прочитал вашу справку по делу о банде докторов. Кое-что, безусловно, вами сделано, но этого мало. Вы взяли второстепенных персонажей этой драмы, а главные герои еще на свободе». Начальник главка был женат на актрисе, постоянно общался с деятелями театра, поэтому любил щегольнуть искусствоведческой эрудицией. «Да», — продолжал он, — «мало этого. У нас сегодня практически нет подходов к банде. Как ваше мнение, Данилов?» «Я изложил свое мнение в рапорте, но могу повторить, пока подходов нет». «А вы смелый человек, Данилов. Какой есть, товарищ комиссар?» «Вы сказали, пока нет подходов. Как понимать это? Пока. Работаем, ищем. Долго, преступно долго. Я прочитал ваш рапорт. Наконец, там товарищи из наркомата торговли дали заключение по поводу изъятой вами бумаги для отрывных талонов и шрифта. Таким типом карточек пользуются в Ленинграде. Мы дали команду нашим товарищам в ЛУР. Они кое-что нашли. Поэтому я принимаю решение. Вы, Данилов, берете двух своих людей и едете в Ленинград. Блокада уже частично снята, и с 4 февраля туда на поезде доехать можно. Правда, с пересадками, но можно. Помните, выход на банду там. У меня все». Данилов и Серебровский встали и пошли к дверям. «Данилов, — сказал комиссар, — задержитесь». Он подошел к Данилову. «Дело взял под контроль первый зам наркома. А вы знаете, что он человек крутой. Вы должны сделать все возможное, поняли? Так точно». «Нет, вы не поняли. Последствия провала операции будут оцениваться по суровым обстоятельствам войны». Данилов помолчал, глядя на комиссара, потом ответил. «Товарищ комиссар, я готов нести любую ответственность в любое время». «Ну что ж, я предупредил вас, смотрите. Я могу идти?» «Да, впрочем, постойте. Вы пишете в рапорте, что ни у одного из задержанных не обнаружены вещи артиста Минина». «Так точно. Ваши соображения?» «Мне думается, что есть еще кто-то, видимо, тот самый брат, о котором говорится в письме. Наверное, он. С какой стати брать именно квартиру Минина? Мы сейчас отрабатываем все связи артиста. Возможно, и выйдем на брата. Желаю удачи». Комиссар протянул руку. В машине Серебровский спросил. «Пугал?» «Немного. Он мужик неплохой. Из сыщиков, все понимает. Но над ним начальство». Серебровский присвистнул. Шофер недовольно посмотрел на него. «Ты чего?» Хитро прищурился Серебровский. «Нельзя свистеть, примета плохая», — мрачно изрек водитель. «Полковник, обесчинствуйте, как извозчик». Серебровский захохотал. «Во, Иван, кто у нас главнее всех? Тебе хоть начальник главка фитиль вставлял, а мне шофер.